«Смотри, Олег!» В голосе Танюшки было потрясение. Надо сказать, я ее понимал. Мы стояли внизу голого каменного откоса. Не помню, чтобы я видел такой в нашем мире в этих местах, да это и не важно. Откос уходил влево и вправо, словно огромный нож вспорол в этом месте лес на несколько километров, вывернув вал в перемешанной с галькой земли. Конечно, это было не так, но похоже. Однако не этот геоморфологический памятник нас удивил. Нам хотелось есть. Да природных ли тут недоразумений? А вот на этом валу, сотни метров справа от нас, лежал большой серый валун. И это был не просто валун. Когда-то чья-то рука придала валуну очертания лежащего человека. Он опирался щекой на кулак левой руки, а правой придерживал рукоять меча, вытянутого вдоль ноги. Черты лица были только намечены, но все же хорошо различалось, что неведомый скульптор изобразил подростка с правильным лицом, с упавшей на щеку прядью волос. «Пошли!» — я потянул Таньку за плечо. «По-моему, мы и добрались!» Танюшка стрельнула в меня взглядом, недоверчивым и обрадованным, и я понял, что для нее путь закончился. А у меня такого чувства не было. Не было, и все тут. Мы подошли к каменной глыбе. Она оказалась в три раза больше человека, и, подойдя вплотную, я увидел, что скульптура старая, старше надписей, которые мы видели тут. «Ну вот, Тань!» Я вытер лоб и незаметно оперся на камень, пережидая короткий приступ головокружения. «Пришли!» «Что дальше?» Она вновь взглянула на меня. «Ты не веришь?» — тихо спросила она. Я покачал головой. «И с самого начала не верил?» Я снова покачал головой. «Но может, мы просто не сюда попали? Может, эта статуя никакого отношения...» «Может быть...» Устало прервал я ее. «Но я, Тань, не знаю, куда нам еще идти. Вот мы и пришли, 40 миль кончились или вот-вот кончатся. Я не знаю, куда мы должны были прийти. И вообще...» Я махнул рукой и присел на край камня. Голова не переставала противно кружиться. То ли от голода, то ли давление резко упало. Больше года уже не было со мной такой фигни. Наверное, и на лице это как-то отразилось, потому что Танюшка посмотрела на меня с испугом и тронула за плечо. «Ты чего?» «Ничего, ничего», — поспешил успокоить ее я и рывком поднялся. «Понимаешь, Тань, для них, ну, для тех, кто надписи оставлял, этот памятник мог что-то значить, а вообще нечего киснуть. Это место ничем не хуже любого другого». «Я домой хочу!» Губы у Танюшки вдруг поехали и задрожали. «И есть!» Она справилась с собой, но отвернулась и начала водить пальцем по камню. «Есть мы добудем!» Я заставил себя собраться. «Обязательно добудем, ну что ты, и домой выберемся, погоди только, Тань!» Мне очень-очень хотелось зареветь. Оказывается, и я на что-то надеялся, вопреки всему надеялся, но реветь не имело смысла, и я решительно взялся за Танькино плечо под ковбойкой. «Тань! Вставай, пошли, нам вообще нельзя на одном месте сидеть!» Она не спросила, почему. Вместо этого с надеждой посмотрела на меня. «А давай вокруг походим немного, а, Олег? Вдруг что-то найдем, а?» «Ну давай», — согласился я. «Без особой надежды, просто для успокоения. Даже не своего, а Танюшки». Форт мы нашли через 10 минут.